компания не знает того, что теперь известно мне. О нем через несколько минут будет знать Бахметьев, — подумал Денисов. Похоже, Бабичев пытается анализировать привязанности и настроения Димы Гориинова так же, как это недавно делал я сам. Потому как компания внимательно слушала объявление остановок, Денисов понял, что выйдут они скоро. Момот даже пытался рассмотреть что-то сквозь замерзшее стекло. В Барыбине компания вышла. Зачем они приезжали? Может, тоже ходили по перегону? Искали? Денисов сошел с поезда в Домодедове. От дежурного по станции набрал номер телефона Бахметьева. Говорит Денисов. Он вспомнил, что весь день не давал о себе знать. «Ты где?» — недовольно спросил Бахметьев. «В Домодедове. Гориинов нашелся». «Гориинов?» Его подобрали там же, на полотне. По ходу поезда он лежал первым. Помните, вмятину рядом с мачтой? Труп? В бессознательном состоянии. Его нашли рабочие посадского кирпичного завода. «Интереснейшие сведения», — сказал кому-то Бахметьев. Гориинов тоже лежал на путях. Рабочие ехали на машине. Они его подобрали и увезли к себе в посад в больницу. «В такую даль?» — вырвалось у Бахметьева. Он включил дежурного. «Срочно закажите посад», — приказал он. «Приемный покой больницы. Сейчас выезжаем туда. Вечернюю планерку отложить. До нашего возвращения никому не расходиться». Из дополнительного протокола допроса Гераскиной Елены установочные данные в деле имеются. По существу заданных мне вопросов поясняю. Гитара принадлежала двум молодым людям, которые ехали в крайнем купе от нас с другой стороны вагона, Алику и Игорю. Алик был одет в ярко-красный свитер, Игорь — в светлую куртку. Дима во время поездки нервничал, особенно после того, как Роза с Ольгой ушли за гитарой. Вопрос. Как долго отсутствовали девушки? Ответ. Минут 10. Как объяснила Роза, гитару им дали не сразу. Сначала ребята сказали: «Девушки, попойте с нами, нам скучно». Они спели несколько песен вместе с Аликом и Игорем, после чего вернулись в купе. Вопрос. При каких обстоятельствах вы в поезде в последний раз видели Розу Анкудинову? Ответ. Розу в последний раз я видела в тамбуре. С ней стоял Алик, который давал гитару. Они о чем-то разговаривали. В это время рядом со мной сидел Дима Гориинов и тоже видел ее с Аликом. Он попросил меня позвать Розу в вагон. Диме не нравилось, как Роза себя вела. Он видел, что она строила глазки Алику. Дима даже сказал, что смажет этому парню по физиономии. Я крикнул Розе: «Иди сюда!» Но она махнула рукой. После этого Гориинов тоже вышел в тамбур. Вопрос. Видели ли вы Алика, когда он возвращался из тамбура после того, как туда прошел Гориинов? Ответ. Не видела, так как я в это время уже спала. Алика я увидела перед Москвой. Розы и Димы в это время в купе не было. Из протокола допроса Горииновой Ольги, 21 года, студентки Московского института народного хозяйства имени Плеханова. С катания мы вернулись минут за 40 до отправления поезда. Проводница открыла вагон, и мы вошли в купе, где оставались наши вещи. Уточняю. Вместе со мной вернулись Момот, Слава, Володя Верховский, Лёва Розин, Виктор, фамилию его не знаю, и Плиний, фамилию и имя также не знаю. Мой брат Гриинов Дима и его девушка Анкудинова Роза с нами не ездили. Сначала катались на санках, а потом смотрели, как играют в зимний футбол. Дима был чем-то расстроен, это заметили все. Решили, что они с Розой выясняли отношения. Анкудинову Розу я знаю как соседку, проживающую на Профсоюзной улице. Она моложе нас. Примерно год назад мой брат и его друзья Слава Момот и Евгений Бабичев пригласили ее в нашу компанию. На Розу в поезде обратили внимание два парня, которые ехали в нашем вагоне, Алик и Игорь. Ребята эти были старше моего брата, уже взрослые, и своим видом и одеждой выделялись среди туристов. Эти ребята играли в зимний футбол около поезда. играли хорошо, и многие, в их числе Роза, никуда не пошли, предпочитая смотреть игру. В вагоне до отправления поезда из Жилева мы поели, потом стали петь песни и играть на гитаре. Кто из ребят пил вино, я не знаю. Я и Роза пили только Байкал.